Глава 14. Явление зверя. О'Коннелл молча сидела на кровати, где еще утром сладко потягивался ее мужчина. Ноги были широко расставлены, локти упирались в колени, а руки плотно обхватывали голову. Из остекленевших глаз вытекали извилистые струйки слез, огибавшие скулы и подбородок, каплями срывавшиеся на пол. Она внимательно слушала то, что ей пытался донести Тед, но каждое его слово, будто натыкаясь на незримую преграду, отлетало в сторону, как пуля от стенки металлического сейфа. Это походило на транс, в который сознание экстренно погрузило само себя, не желая воспринимать страшные вести. То, чем ее огорошила Беата, первой проникшая в бункер, до сих пор не укладывалось в голове. Пришельцы добрались до леса и до Бреда. Утверждение казалось абсурдным, ведь такого просто не может быть. Их история не кончится так глупо. Слишком многим пришлось пожертвовать во имя любви и права быть вместе. Нет-нет, здесь ошибка. Окончательно убедив себя в этом, Сьюзан вновь смогла вернуться к разговору. Несуразно утерев слезы и потекший нос, она повернулась лицом к Тадеушу и уже в третий раз спросила его. «Мистер Возняк, а где Бред? Почему он не вернулся вместе с вами?» «Соберись», — строго произнес мужчина. «Не время расслабляться. Коул мертв. Ушел в схватке с инопланетной тварью. Погиб смертью храбрых, пытаясь защитить меня и прикончить монстра. Дошло, наконец!» Огромное кровавое пятно на его груди смотрелось броско даже в вечном полумраке бункера. «Как? Как это случилось?» Быстро выдавила из себя девушка, прежде чем ее подбородок застучал словно от холода. Тед тяжело вздохнул. Точно по команде к нему подбежала супруга и, расстегнув пуговицы на старенькой рубашке, вещь выглядела знакомой и, вероятнее всего, принадлежала Кейси О'Коннеллу, отцу Сьюзи. Принялась обрабатывать ссадины алкоголем цвета жженого сахара. Сморщившись от боли и необходимости зализывать раны, Возняк выругался пару раз. После чего ему стало немного легче, и он, пересев со стула на кровать, начал повествование. «Мы забрели в чащу леса, выслеживали зверя, крупное животное, пару раз мелькнувшее неподалеку. Мне почудилось, то был олень. Не желая его спугнуть, мы аккуратно ступали по земле, стараясь не натыкаться на сухие ветки, объяснялись языком жестов, ориентировались на звуки и не спеша двигались вперед. Затем решили разделиться на случай, если добыча внезапно сорвется с места и попытается убежать в одну или другую сторону». Мужчина побледнел, но продолжил рассказ после короткой паузы. «Потом я услышал какой-то писк и пошел на него. Нечто копошилось в кустах довольно громко, будто привлекая мое внимание. Заросли были относительно невысокими, и мне показалось, что там прячутся зайцы. Но нет. Склизкая мразь, футов 10 в длину, гусеница с головой муравья и длинными конечностями, как у тарантула. На секунду мы столкнулись взглядами, и она тут же перешла в атаку. Одним движением боднула меня в грудь, повалив на землю. Все произошло так быстро, что я выронил револьвер. Он улетел куда-то в сторону, утонув в листве, и в тот момент я попрощался с жизнью. Мерзкая гадина возвысилась надо мной, очевидно, готовясь впиться в глотку. Но тут появился Бред. Господь упокой его душу. Парень оказался настоящим героем. Он пытался кричать, отвлекая внимание на себя, бросал в эту тварь камни и угрожающе размахивал ножом, который я ему дал перед выходом из дома. Ума не приложу, почему пришелец не оторвал мою голову и даже не попытался сделать в ней дополнительное отверстие. Он лишь взревел, как бык, в которого вогнали шпагу, и погнался за Брэдли. Когда меня оставили в покое, я вспомнил про пистолет. В проклятой листве и человека не найти с первой попытки, но мне повезло. К сожалению, слишком поздно. Я видел, как мальчишка пытается спастись. Убегает, оглядываясь в ужасе, спотыкается и падает. Ценой своей жизни он спас мою. Черт, не хватило буквально пары мгновений. Чудище выпустило несчастному кишки за секунду до того, как я спустил курок. Эта страшная картина до сих пор стоит перед глазами». Тед, не мигая, смотрел в пустое пространство комнаты, словно там показывали увлекательную киноленту. Услышав выстрел, Беата, Том и Харви бросились в укрытие. Я немного срезал на обратном пути, и мне удалось их нагнать. Слава богу, ты уже была в бункере и впустила нас. Кто знает, сколько еще этих уродов притаилось в лесу». Девчонка нервно заходила по комнате. Кусая нижнюю губу, она покачивала головой. Издалека, казалось, ирландка прослушивает изложенное на повторе. В глазах больше не виделось слез. Глубокая печаль, искажавшая лицо до неузнаваемости, тоже куда-то делась. Их место заняло явное раздражение. О'Коннелл злилась, отчего ее скулы заметно дергались, а ноздри устрашающе раздувались. Тремя шагами приблизившись вплотную к вознику, она, еле сдерживая скопившуюся в горле ярость, спросила: «Кто и сколько раз выстрелил?» «Я один раз. Стрелял в пришельца и попал в яблочко. Иначе бы не стоял тут перед тобой, как на допросе». Нагло ухмыльнулся Тадеуш в ответ. «Думаю, у Коула появился бы шанс на спасение, будь у него пушка. Нож — хреновый помощник в схватке с инопланетным ублюдком». «Я дала ему отцовский кольт», — еле слышно выдавила Сьюзан, закусив обе губы. «Что, прости?» «У него был пистолет, ты гондон!» Со всей силы крикнула девушка и, резко повернувшись, ударила Теда кулаком в переносицу. «Им он собирался вынести твои сраные мозги!» Сорвавшись в истерику, сипло протянула Сью. «К твоему сожалению, детка, я сделал это первым!» Расхохотавшись, бросил противник и пошел в наступление. От неожиданности О'Коннелл упала, больно ударившись копчиком. Ее противник громко смеялся, уверенно продвигаясь вперед. Рот вытянулся в неестественно широкой, оголяющей желтоватые зубы улыбки. Из носа бежала кровь. Огибая лицо по линии усов, она прочерчивала красные дорожки и падала на пол частыми каплями. Сам нос, вероятнее всего, был сломан, поскольку даже за несколько секунд, минувших с момента удара, он довольно сильно распух и стал ярко-розовым. Девушка стремительно отползала, пытаясь увеличить дистанцию, но длинные жилистые руки мужчины вытянулись вперед, расправившись, как подзорные трубы. Поляк схватил рыжую за горло и, не скрывая удовольствия, сдавил его, что было сил. Та захрипела, испуганно замигав. «Милый, прекрати! Ты обещал ее не трогать!» Раздалось где-то за спиной душителя. «Так и есть, любовь моя!» Тихим ровным голосом произнес Тадеуш, не ослабляя хватки. «Но это было до того, как мне стало известно, что планировали эти двое. Отныне никакой пощады. Да и потом, знаешь, как она обошлась с братом? Напомните имя? Ах да, Джимми. Сука натолкала ему полный рот таблеток, а под утро устроила шоу. Думаешь, я спал той ночью, а? Я все видел и отчетливо слышал. Ты заслужила то, что с тобой сейчас произойдет». Неожиданно Тед оттолкнул девчонку, и та безвольно упала, глухо стукнувшись головой о бетонный пол. Кроваво-красные глаза, в которых полопались все сосуды, уставились в потолок. В голове стоял какой-то странный пульсирующий звук. Онемевшее тело отказывалось слушаться. Сью ничего не понимала, лишь отрывками ловила происходящее. Вот Тадеуш спешно расстегивает оставшиеся пуговицы на своей рубашке в каком-то зверином экстазе. Вот Беата, стоящая неподалеку, хватает явившегося на крик Тома и уводит его во тьму. Вот Харви бронзовым монументом возвышается над происходящим и от него веет презрением. Вот она чувствует, как грубыми движениями срывают джинсы, а следом худое, но достаточно тяжелое, покрытое шрамами мужское тело падает сверху, еще сильнее прижимая к ледяному полу. Вот запястья почти одновременно почувствовали то же самое, что и горло минуту назад. Вот мучительная пронзающая боль сковала низ живота. Вот мозг постепенно отключается, и картинка уплывает, словно душа покинула тело девушки. Том Возняк сидел на коленях у матери. Уперевшись затылком в ее грудину, он дрожал, аки щенок. Би плотно заткнула уши сына ладонями и теперь медленно раскачивалась вместе с ним, стараясь убаюкать, как маленького. Женщина смиренно плакала, глотая слезы и прижимаясь подбородком к взмокшей макушке ребенка. Грин сидел напротив. Обняв руками колени, он не сводил глаз с друга. То, что происходило совсем рядом, буквально в 5 футах, представлялось обрывками дурного сна, каким-то образом нашедшего способ проникнуть в реальность. Абсолютную тишину нарушало лишь одно. Сдавленные мужские стоны, похожие на рвотные позывы зверя, переевшего мясо растерзанной жертвы. «То ли еще будет», — подумал Харви, но вслух обнадежил. «Все будет хорошо, Томми. Все будет хорошо».